Глава 14. Боевая группа устранена. Род Белозеровых послал существенно превосходящие несанкционированные силы. За исключением этих двоих, они устранены. Прошу составить официальную претензию организаторам, допустившим проникновение большого числа одаренных на закрытую территорию. А братья Михаил и Федор Градовы, как контрактные служащие, понесут наказание в виде выплаты нам компенсации. Если они не способны этого сделать, то могут заключить контракт на службу в нашей гвардии». Они быстро представились и подтвердили все сказанное, нервно смотря на Белозерова. «Вы не можете!» — вскинулся Макар. «Могут. Все в рамках закона. При решительном отказе они попадут на имперский суд». «Мы согласны и дадим показания», – спешно заверил Федор, который обладал кинетическим даром и мог метать объекты или самого себя. «Я все сделаю», – заверил помощник Потапова. «Пленные находятся в ведении рода Соколовых и не будут переданы следствию до получения показаний и подтверждения личности. Члены обвиняемого рода не могут быть допущены к ним до этого времени». Он назвал пару пунктов законов и правил, пусть не так уверенно, как сам Потапов, но мы были в своем праве по всем юридическим нормам. «Как?» — хриплым тоном уточнил Макар, шагнувший ближе. «Они, должно быть, это были их люди». «У меня есть свидетельство, что они все нападали на нас», — я пожал плечами, поигрывая адамантовым копьем, которое решил продемонстрировать. В том числе активировал и провел по траве, тут же рассыпавшийся прахом. Интересная магия, да? Не банальный огонь или молнии, они буквально сгнили. Должен сказать, у тебя отличная интуиция, раз сам не пошел на верную смерть. Макар сильно побледнел, его потряхивало. Кашлянул имперский служащий. Если граф Соколов не возражает против результатов, несмотря на вмешательство третьей стороны, «властью, данной мне императором, объявляю его род победителем». «Третьей стороны?» — вскинула бровь Света. «Как вы скромно описали небольшую армию Белозеровых. Кстати, сколько мы выиграли?» «Согласно анализу имущества», — вновь заговорил юрист, «род Соколовых получает 10 миллионов в рублях, либо иностранной валюте согласно актуальному курсу обмена на рубли, акциями или иными высоколиквидными ценными бумагами. В случае недостатка средств, род Белозеровых обязан продать любое свое имущество в течение 3 дней. До того момента иные крупные финансовые операции рода будут заморожены. Также вы имеете право посетить их сокровищницу и вынести оттуда предметов на оценочную стоимость до 1 000 000 рублей. В плане величины наших запросов Потапов хорошо сработал, и за то, что они требовали вассалитет, то есть полное подчинение, из которого роду нельзя выйти добровольно, он стряс не только крупную компенсацию в валюте, но и приятный дополнительный бонус. При том, что Соколовы не такой уж сильный род. Буквально 2 человека плюс несколько верных людей. Кстати, если бы они смогли... Кулагин имел бы право освободиться. И это в стоимости активов, пока не учитывались наши проекты с рассрочкой, как и секретные разработки. Мы собирались пройти мимо, когда Макар попытался двинуться ко мне. Правда, отшатнулся от направленного в лицо острия копья. «Отныне мы враги, и останется только один». Адвокат снова кашлянул. «Напоминаю, что после поражения вы вправе объявить войну не ранее, чем через месяц. Кроме того, вам понадобится серьезный повод. Ваше благородие, я разберусь с вашими пленными. Вы можете прямо сейчас получить постановление с экспертом-оценщиком и с сопровождением отправиться в родовую оружейную и сокровищницу проигравших. Я предупредил, что не желаю ждать. Не хотелось терять весь день. Приятно работать с вами». «Макар, а ты задай себе вопрос. Хочешь ли ты увидеть, как от твоего рода ничего не останется? Как погибнет вся семья? Ваша непобедимая связка проиграла даже с поддержкой, не ранив никого из нас. Не знаю, сколько вам заплатили за то, чтобы вы со мной разобрались, но, вероятно, меньше, чем потеряли сегодня, учитывая число убитых магистров. Приятно тебе будет остаться последним и осознать, что ты виноват в гибели всей семьи. Учти, я дам тебе подумать об этом перед мучительной смертью». Ответа я не ждал. Хотя Сирин опять изобразила аплодисменты. «И да, вырастить магистра дорого. Это у нас, Сирин, есть особые методы, существенно повышающие эффективность развития магов. Соня сразу получила дар, ранее принадлежащий гранд-магистру, что обеспечило ей ускоренный рост, а у Светы изначально был хороший потенциал. Верные одаренные такого уровня дорого стоят для графского рода. Ну да, глава Белозеровых – гранд-магистр. Но если он нападет напрямую, самое мягкое, что его ждет, это лишение титула и каторга в стигмах. За агрессию после таких поединков жестоко карают, чтобы вся империя не скатилась в хаос. Градовым сообщил, мол, все помню, и они останутся при моем адвокате, который с охраной. А если на него нападут, Потаповы сожрут Белозеровых быстрее имперской полиции. Мы приняли письменное заверенное соглашение с результатами и уехали. Макар так и стоял в прострации. Машину вела Света, а я сел на заднем сиденье и, наконец, завершил еще одно дело из огромного списка. Извлек накопитель из грязной энергии от того пожирателя под псевдонимом «Волна», пропустил через очистители, отфильтровав скверну на пустынной обочине. Запасы пополнились и составили в общей сложности 76 тысяч. Хватит на хорошую войну. И я не сомневался, что эта энергия скоро понадобится мне для разных задач. А пока мы форсировали события по требованию оплаты ставки Белозеровых и сразу запросили нужную группу из Управления по контролю за родовыми войнами, с которой приехали прямо к их поместью в соответствующем районе на окраине Москвы. «Николай, ты знаешь, что делать. Потом вернись сюда». Требовалось забрать мать тех двоих. Она была в опасности. Вряд ли про нее быстро вспомнят, но все же лучше не рисковать. У главы моей службы безопасности было короткое видео со словами ее сына. Мы же пошли на территорию. Смотрели на нас, прямо скажем, враждебно. Особенно вышедший Богдан Белозеров, глава рода. «Откажись от претензий, и мы замнем дело», — выдавил он. Что за родовая привычка фамильярничать? Пиво вроде вместе не пили, титул у нас равный, я вздохнул. Конечно, нет, ты потратил мое время, оно стоит дорого, как и оскорбление меня и моей сестры. Мы древний род с множеством ветвей. Думаешь, мы не разотрем тебя в пыль? Я потер виски, не прекращая идти вперед и вынуждая его семенить за мной. А что изменилось? Вы грозились сделать это вчера, и теперь там полный лес трупов. Я что, убил твою родственницу? Та, с туманом, была любовницей? Кстати, она сама себя подорвала, когда осталась последней истекать кровью на земле. Видимо, я ошибся. Ему было плевать на ту женщину. Но, скорее всего, он действительно ценил кого-то из погибших. Правда, почему-то все равно пожалел для них дорогое мифриловое оружие. Зачастую вместо него покупали много другого снаряжения. Вини себя в том, что позволил Меншиковым воспользоваться тобой. Ха, я точно угадал. Дальше разговор не пошел, оставшись на уровне пустых угроз. Нам пытались преградить проход, но имперские служащие быстро принудили их исполнить приказ. К тому же сюда немного запоздало приехал Потапов и буквально всех построил. Берет дорого, но исправляется отлично. И Белозеровых он вообще не боялся. На попытки надавить предложил завтра же начать войну. И Богдан сразу заткнулся. Сокровищница была скучноватой. Полагаю, самое ценное успели убрать. Но если бы они полностью вычистили ее, я бы имел право требовать еще большую компенсацию. Почему не сделал это напрямую? Ну так здесь много вооружения, и подобным образом его заполучить попросту выгоднее. Оценочная стоимость ниже, чем на новое в магазине. К тому же это еще один щелчок по носу моим врагам. нанятые мной грузчики с большой машиной, да и мы сами вынесли очень много всевозможного оружия, которое я тщательно проверял. Сделать нам какую-то подлянку с бомбой не успели. Явно не ожидали поражения. Мы получили щиты, устройство обнаружения противника и качественные бронежилеты. Патроны вообще выносили ящиками. Ничего особенного, но теперь мы неплохо обеспечим свою гвардию. Вернулся Николай и сказал, что прошло нормально. Он отправил ее в поместье на такси, чтобы везде успеть. Перехватить ее не посмеют, но вообще считаю, что очень низко вот так шантажировать своих служащих семьей. Даже если быть расчетливой сволочью, нужно понимать, что они не просто не будут верны и вот так переметнутся при первой возможности, но и обязательно ударят в спину. Самонадеянность и личная сила порой приносит иллюзию, что можно безнаказанно быть скотиной. Кому-то действительно везет, другие умываются кровью. «Ваше благородие, оценочная стоимость достигла миллиона», сказал эксперт, выводя меня из раздумий. Я оглядел ощутимо опустевшую оружейную. Раньше здесь все было заполнено стойками с огнестрелом. «Спасибо за работу. Николай, ты можешь идти отдыхать». «Отдохнешь тут», — как-то даже задумчиво усмехнулся он. «Какие для меня планы?» «Найди еще человек 15 в гвардию. Я отберу их, как смогу. И закупи немного стигмовой энергии на развитие. Я оставлю запас денег на счете для оплаты потребностей, но большую часть отдам в счет своих рассрочек по организации производств. Не хочу оставаться должником дольше нужного. Часть акций тоже продадим, они не особо нужны. И как появится возможность, установи мелкокалиберные турели». Мы покинули поместье Белозеровых все тем же спокойным шагом. Я поблагодарил Потапова, который постоянно напоминал о том, что из сокровищницы явно многое вынесли. И при желании мы можем подать на них в суд за уклонение от принятых обязательств. Вместе доехали до нашего поместья, оставив груз. А потом двинулись сразу к аэропорту. Сирин была рада, наконец, приступить к делу. Если там находится база пожирателей, на которой есть осколки моего дара, я смогу усилиться. А даже если их нет, или их оттуда вывезли из-за опасности обнаружения, все равно получу часть души Сильвии и сокращу ряды фанатиков. Сбор информации также важен. Лина написала, что нас подвезут летящие в сторону Красноярска. Компания оказалась несколько неожиданной. Они ждали нас в самолете, если точнее, в отдельной комнате у носовой части. «Позвольте представить, это мой брат Дерек. Он настоял на том, чтобы лететь со мной в стигмы». Взглядом она говорила. «Прости, не смогла отвязаться. Поможешь?» Я посмотрел на очередного крепкого рыжего парня, который, кстати, второй по старшинству из сыновей Бреннан. Магистр в подходящей для боя одежде. И вот уж не знаю, послал ли его Эдмунд, чтобы следить за мной, раз я попросил отправить его дочку в подозрительное путешествие, или же он сам навязался. Придется как-то убрать его вместе с любыми телохранителями. Основной недостаток взаимодействия с детьми высших родов, особенно девушками, их контролируют и охраняют. Я, может, и показал себя с хорошей стороны, но Эдмунд не мог доверять мне настолько, чтобы буквально оставить нас наедине неизвестно где. Лишний магистр не помешает в команде, но я не могу раскрываться перед каждым сыном Бреннан. Кстати, но он несколько отличался от Лины. Как подсказала Сирин, это сын Алисы. «Приятно познакомиться. Видел вас на приеме, но тогда мы не общались. Со мной моя сестра Светлана и помощница Соня». Девушки также поприветствовали его. Он вежливо поздоровался, но больше его интересовал я. Жаль, в комнате всего 4 кресла. «Не будем мешать и сядем в другом месте», — сказала Света, и они оставили нас. Я сел напротив парочки. «Насыщенный день, граф. Сначала война с Белозеровыми, и сразу после отправляетесь в стигмы. А зачем терять время?» — я изобразил удивление. «Решили помочь Лине освоиться?» «Давайте на «ты», — попросила Лина. «Брат, я полностью доверяю Кириллу». «Это очевидно», — медленно кивнул он. «Но почему туда? Далековато от Красноярска и место необычное». Я пожал плечами, смотря в едва зеленоватые серые глаза. «Пара стигм есть, нам этого хватит. И место менее опасное из-за близости к Москве. Или ты тоже думаешь, что Лину стоит лелеять, как цветочек?» Княжич покачал головой, видимо, согласившись перейти на «ты». «Нет, она права в своем стремлении. Если основная ветвь будет слабнуть, став белоручками, то нас быстро заменит сильная побочная. Вопрос в том, что она идет покорять стигмы не с нашей группой, а с представителями другого рода. И я умею пропадать с радаров. Порой во время миссии проще спрятаться, чем окружать себя армией телохранителей и ждать, не придет ли враг с большими силами. Думаешь, нападение повторится?» – предположил он. Судя по всему, ему не сказали, что радовало, и на мое подтверждение нахмурился. «Ладно, давайте откровенно. Лина, какие у вас там планы? Прости, что давлю на это, но у нас вроде нет конфликтов. Мы семья. Если бы, извини меня, вы хотели уединиться, вопреки отсутствию помолвки, тебе бы не понадобилось улетать на 2000 километров». Она посмотрела на меня, и я быстро кивнул. «Послушаем, что выдумает». «Мы будем расследовать мое дело. Наши с Кириллом способности могут помочь». Дерек недолго посмотрел в глаза сестры, а потом стал массировать виски. «Кирилл, серьезно, целый княжеский род ведет расследование. Что вы можете сделать? У целого княжеского рода нет вторых нас. Начнем все равно со стигмы. Разогреемся, официально оправдаем поездку, а потом тихо исчезнем». К этому времени самолет выруливал от терминала, завершив посадку. «И как только отец это разрешил...» Дерек покачал головой. «Или он сам толком всего не знает?» «Ладно, не волнуйся. У тебя есть своя голова на плечах. Но твоя мать наверняка будет недовольна». «К счастью, решение не за ней», — Лина рассмеялась, подмигнув мне. «А то, что отец улетает, еще не означает, что меня снова запрут и нарядят, как куклу. Давайте сменим тему. Как прошло с Белозеровыми?» Мы переключились на болтовню. Понятное дело, я не рассказывал подробности боя, только результаты. Дерек, пожалуй, проникся числом уничтоженных магистров. Общались мы неплохо, но его откровенно беспокоила поездка. И я его понимал. Со стороны выглядит как авантюра. Но причин взять ее с собой достаточно, как с точки зрения применения ее способностей, так и нашего сближения. Когда самолет набрал высоту, я пригласил девушек. Они легко помещались в одно широкое удобное кресло, слегка робея перед княжичем. Он и бровью не повел, вежливо расспрашивая Свету и Соню о недавних битвах. Мы обсудили последние события, атмосферу в высшем обществе и немного наши безумные планы. Я постоянно прислушивался на случай, если замечу осколок своей души с самолета. Но с такой высоты и чувствительность была небольшой, и я ничего не ощутил. Сирин от нечего делать опять играла со своим обликом, обещая придумать новые образы и применить их, как представится возможность. Сейчас она щеголяла в кожаной куртке с меховой прокладкой пилотов эры винтовых этажерок на голое тело, и та ей очень даже шла. Девушки через какое-то время слегка задремали, и я понял допущенную ошибку. «Нужно будет выделить вам день на отдых, как появится возможность. Как завершится ремонт поместья, чтобы вообще без чужаков». «Все, как ты скажешь. Я не устала», — улыбнулась Соня и, заметив взгляд Лины, продолжила. «Ты ведь не из чужаков». «Вообще, я бы не мог отказать княжескому дому», — я хмыкнул. «Сделаем шашлыки и потравим байки». «Достойное ли это времяпрепровождение?» — наклонил голову Дерек. «А мы не люди, что ли?» — удивился я. «Даже князья не становятся безэмоциональными механизмами по управлению, у которых до самой смерти нет свободной минуты. Или, думаешь, неформальное общение возможно только внутри семьи?» Дерек подумал и согласился. «Я прекрасно знал, никому не чуждо простое времяпрепровождение. Но зачем-то дворяне придумали достойные и недостойные дела. Играть в карты с крепкими напитками считалось нормальным, а вот пожарить шашлыки каким-то моветоном... Иногда я совершенно не понимал своих собратьев. Даже Сирин включилась. Я тоже помню, какие небожители были любители отдохнуть. У меня самое редко получалось. Я не то чтобы была белой вороной, но так, серенькой. В общем, сейчас с тобой у меня постоянный отдых. Кстати, я поотвечала за тебя на все вопросы по нашему ховеру. Я искренне поблагодарил ее. Деф оказалась бесценным спутником. Конечно, моя расчетливая сторона предполагала, что у нее есть скрытые мотивы и меня используют. Но пока у меня не получалось заметить за ней фальши. Да я и не хотел, пожалуй. Истории о другом мире вовсе завораживали. И ведь это означает, что есть и еще больше миров. Искаженные те еще мастера искать их. Даже девам не удавалось подобное. Время пролетело незаметно. Мы вышли в Тюмени вместе с Дереком и одним телохранителем. Тоже магистром, Норманом. Эх, скучаю я по возможности создавать свой самолет и лететь куда угодно на сверхзвуковой скорости. Но ничего, сил поднакоплю и снова смогу. Время здесь на 2 часа отличалось от московского, и уже настала ночь. Учитывая, что нам еще ехать до Стигмы, и мы собирались ее зачистить, я решил для начала выспаться. Само собой, у княжеского рода имелась недвижимость в крупном городе, где мы остановимся на весь срок пребывания. Квартира в хорошем доме была просторной. Занимала половину этажа, далеко не маленького дома, и сейчас пустовала. Мы быстро поужинали неплохими бутербродами с плавленым сыром и разошлись по постелям. Полина как раз написала, и мы немного пообщались. Я вспомнил про забытый сувенир. Пока удавалось сваливать на постоянные конфликты и неотложные дела, но вечно так продолжаться не могло. К тому же она явно беспокоилась из-за появления в команде симпатичной простолюдинки, да и интерес Лины заметен невооруженным взглядом. Наконец мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я сразу уснул, чтобы на следующий день отправиться в Стигму в 200 километрах на востоке от города. Увы, в течение всего маршрута осколков моей души не попадалось. «Господин, не слишком ли малая группа?» – беспокоился Норман, телохранитель от Бреннан. «Да, ваш уровень достаточно высок, но вдруг нас окружат?» «Тогда мы сбежим», – задумчиво сказал Дерек. «Лина, будь аккуратна. Я сама о себе позабочусь», – уверенно заявила девушка, извлекая из ножен меч и сняв с крепления пистолет-пулемет с барабанным магазином. Меч, кстати, был пусть и качественным, но обычным, серийным. Девушка догадалась, что если мы собираемся проворачивать что-то тайное против 5-го отдела, лучше не выделяться применяемым оружием. Вот у Дерека был аж адамантовый клинок. Этот металл не такой прочный, зато лучше проводим на магию. Так что это скорее атакующий артефакт, однако и против большинства противников в ближнем бою он поможет. «А теперь самое нелюбимое — сражение без армии исполнителей?» — хихикнула Сирин. «Может, скоротаем время, сыграем в города? Я первая. Аршмаэль». «Читер», — констатировал я, поняв, что это название города и ее мира. «Липецк. При приближении к Стигме все сосредоточились». Дерек внимательно рассматривал черное копье. Мифриловое отдал пока Лине, чтобы ей было проще атаковать. А так, нас 5 магистров, а Стигма не то чтобы мощная. К тому же тут есть и другие команды, приехавшие раньше нас.